В такое она пришла настроение, когда входила в драный, битый когда-то роскошный подъезд дома. По расточительно широкой, просматриваясь с самого верха лестницы, они поднялись на третий этаж. Лифт работал, но Зофья на нем не поднималась, боялась застрять. Зофья каким-то крючком открыла дверь. Перед ними убегал вдаль квартиры огромный коридор, который вдруг заканчивался тупиком. Но явно там тупика не было, а существовал поворот, и, наверное, шел еще такой же коридор. Но в тот коридор они не пошли, а сразу же свернули налево, миновали огромную кухню, пустую, грязную и еще более мрачную, чем сам дом. Прошли маленький коридорчик, затем комнатку. Там стояла раскладушка, и кто-то спал на ней, закрывшись головой. И вошли в кухоньку, крошечная, как игрушка. В кухоньке стояли стол и два стула, а в угол была припихнута тахта, стоящая на кирпичах. В другом углу примостились две книжные полки с несколькими книжками. На тахте под одеялом лежал мужчина. Был он худенький, как подросток. Личико его с большими, когда-то, видимо, пушистыми усами, а теперь обвисшими и обсосанными, было маленьким, сморщенным и безумным. «Зосечка, Зосечка пришла, королева моя!» — запричитал он тонким голосом. Зофья, обернувшись к Сонечке, с достойной таки гордостью сказала: «Вот и мой Женечка Барбос». Сонечка, как только они вошли в квартиру, даже в подъезд, постепенно начала впадать в прострацию, в ступор. А теперь, после такого представления, поняв, что Барбос — это и есть муж Зофьи, совсем заледенела, и только мелкие мурашки бежали по спине. Так вот, какой муж у Зофьи, и какая квартира, и какая она сама. Соня была в ужасе и не знала, как ей убежать отсюда. Но куда бежать? Кому? И кто ее в Москве ждет? Впору было заявить белугой, но она сдерживала себя, так как вполне уяснила свою безнадежность, скорее безвыходность. А Зофья ворковала с Барбосом: «Сейчас, миленький мой, потерпи. У меня сегодня паркол полный. Думала все, а смотрю, стоит хорошенькая девочка, и тоже оказалась Сонечка, и мается. Приехала из не знаю откуда-во, идти некому. Вот я ее к нам и взяла. Не возражаешь?» И если бы даже Барбос смог возражать, ясно было, что ни слова не сказал бы поперек. Как на ангела-хранителя смотрел он на беззубую, грязную девку и улыбался. Но тут же сморщился и сказал: «А водочки у нас нету?» «Трясун, мать его!» «Нету, но будет», — ответила Зофья, и Барбос, как ребенок, успокоился. И видно было, что он в мучительном ожидании. Когда же ему дадут водочки? Хозяйка вдруг одним глазом моргнула Сонечке, и та поняла, что Зофья вызывает ее из комнаты кухоньки. Она покорно вышла в другую комнату, где стояла раскладушка, и спал кто-то. Зофья выскочила следом и быстро, без пауз, на едином духе выпалила: «Так, Сонь, сегодня мой Барбосик плох, сама видишь. Ему похмелиться надо, а то концы отдаст. Ты мне сейчас денег дай. Я за водкой сбегаю и хоть колбасы ему куплю. Тогда и поговорим. Давай деньги». Сонечка еще больше заледенела, хотя, казалось, дальше некуда. Что делать? Доставать деньги из пакета? Она уже понимала, что в этом доме нельзя рубля показывать. А как быть? Зофья стояла рядом и горящими глазами шарила по Сониной фигуре, сумке. А Соня была как деревянная, шевельнуться не могла. Зофья все поняла и решила, что девке надо дать свободу, пусть достанет из порток тряпочку с бабками. Зофья женщина приличная, красть не станет. Надо — попросит взаймы, в счет проживания. Пугать дуру не надо. И она, улыбнувшись своей широкой улыбкой, сказала: «Ой, да что я, мне же Барбосику попить надо дать, лекарство». И тут же скрылась в своих апартаментах. Человек на раскладушке не шевелился. Хотя спал или нет, неизвестно. Но делать нечего. Надо было доставать денежки, тем более, что лежали они не в портках, а на дне пакета. Она огляделась и достала сверточек. Убегая, она даже успела рассмотреть, какие там купюры. Оказалось, пятидесятки и две десятитысячные. Вот эти две она и отдаст. Хватит на водку и колбасу. Соня не знала даже. Вошла Зофья. «Ну как?» — спросила она, и увидела в руке у Сонечки две десятки. Для простоты не будем прибавлять тысячные». Быстро и ловко взяла их из руки и, уже выбегая, крикнула: «Маловато, ну да ладно, потом добавишь». Сонечка осталась одна и не знала, как ей поступить. Ждать Зофью здесь или идти к Барбосу? Но тут она одна и идти боялась. Не потому, что боялась самого Барбоса, а потому, что ей казалось, он вот-вот умрет. И что она тогда станет делать? Кричать? И вдруг ей подумалось, что Зофья больше не придет. И не зря подумалось, Зофья не пришла бы, если бы кто-то зацепил ее по дороге. Но, к счастью, или наоборот, на Зофью охотников не было. Она появилась скоро. Глаза сияли, рот был разверзнут в улыбке. В руках пакет с бутылкой и еще чем-то. «Пошли», — сказала Зофья. «Чего ты здесь стоишь, как неродная?» «Я этого», — она кивнула на раскладушку, — «выкину скоро». «Разоспался, блин, горелый». Зофья выразилась, конечно, посильнее, и она потянула Сонечку в комнату. Сонечка пошагала за ней, стараясь не смотреть на Барбоса. Он своим видом внушал ей непреодолимый ужас, и Софья ткнула ее на стул. «Садись, ща все сделаем». Заснул, бляха-муха, не дождался. Из пакета она достала 2 пол-литра, заткнутые скрученной газетой, на которую Сонечка посмотрела с ужасом. Зофья заметила этот взгляд. Она была очень приметливой, когда трезвая, и прикрикнула на Сонечку: «Не думай, не отрава. Дед у нас клевый, свою гонит, а это тебе не технарь». Затем из пакета достала пачку пельменей, банку кирки в томате, а еще небольшой кусок черного хлеба. «Не хватило, пришлось у деда взять», — объяснила Зофья, и, оглядев стол, как хорошая хозяйка перед большим приемом, пригласила: «Ты чего, жрать не хочешь?» Банку она вскрыла, пельмени уже забросила в кастрюлю, стоящую тут же на плите, и ждала, когда они взбухнут. Они взбухли. Бутылки открыты, и Зофья, налив 3 стакана по половине, понесла стакан и тарелку с мешаниной из пельменей и кильки к ложу Барбоса. Тот открыл бессмысленные глаза, увидел стакан, тарелку, бутылки и замычал. Соня вздрогнула. «Вот сейчас этот дядька помрет», — подумала и сжалась от ужаса. Но дядька не помер, а дрожащей рукой с помощью Зофьи вылокал из стакана, и любимая жена заставила его закусить, чему он противился, но она накричала: «Чего не жрешь? Подохнешь! Если вот сей минут не сожрешь, подохнешь!» Он съел и попросил: «Дай еще». Она беспрекословно налила еще, и он с жадностью выпил и закусил. Глаза у него просветлели, поголубели, стали живыми, и он перестал выглядеть умирающим. «Ну все», — сказала Зофья, садясь за стол, рядом с которым, неподвижная как мумия, находилась Сонечка. Она именно находилась, слово «сидела» тут не подходило. Ей казалось, что она вообще плавает в каком-то пространстве, где малыми планетами мелькают вещи, 2 людей, ее нынешних благодетелей. Что она наделала со своей жизнью? Что еще с ней случится? Как ей уйти отсюда и куда? Может, снять номер в гостинице? А сколько он стоит? Она ничего не знала. В пакете, в бумажке, лежало $500 и 4 миллиона деревянных. Все. Доллары она решила не показывать нигде, никогда и никому. А миллионы? Все, что ей сейчас хотелось, это купить билет и уехать к маме. Уехать и на коленях исползаться, чтобы выпросить прощения. «В чем?» — спросила она себя. «В том, что ты убила человека? Вот теперь живи здесь, куда прибежала, и искупай свою вину». Зофья давно обращалась к ней, но она не слышала. Наконец та заорала: «Ты че в натуре, глухая? Я к тебе обращаюсь!» И Зофья протянула к ней руку со стаканом. «Давай, выпьем». «Кричу, кричу, сидишь, лупаешь гладилками. Ненормальная, да?» Зофья подозрительно на Сонечку посмотрела. «Ну, давай, Барбос мой уже спит. Теперь и мы погуляем». Сонечка посмотрела на стоящий перед ней граненый стакан, залапанный многими руками, на желтоватую мутную жидкость в нем, от которой несло такой гадостью. Ну что ей сказать? Как объяснить, что она не пьет? Если бы хоть шампанское, которое они как-то с Гулей пили, или вино. Но вообще-то Сонечка не любила спиртное. Ей не нравилось состояние, которое потом наступало. Какая-то полная вялость воли и желание спать, спать и спать. И тоска. Не хотела она сейчас этого, и, пожалуй, даже шампанского бы не выпила. В этой обстановке надо иметь свежую голову, не то останешься совсем без нее. Она посмотрела на Зофью. Та, запрокинув голову, влила себе в горло одним махом все полстакана желтой мути и, облизнув губы, сказала, поглаживая себя по груди и желудку, «Хорошо, так теплом и пошло. Ты чего дожидаешься?» «Я не хочу», — тихо сказала Соня, решившись не пояснять, что и к чему. «А чего? Перепила в вагоне? Выпей, пройдет. У меня так было. Не могу и кранты. Так мне Женька влил прямо в рот. И сразу пошло как по маслу. Может, трясун? Стесняешься? Так я отвернусь. Тоже знаю. Вот не могу пред других, когда колотун в руках». Зофья, не зная того, протянула Соне руку помощи. «Вот как здесь, оказывается, надо разговаривать. Проще, односложнее и безо всяких пояснений, объяснений». Новая подруга, понимающе отвернулась, жуя пельмени, на которые Сонечка тоже не могла смотреть. Такие были на вид отвратительные, переваренные шматки сивого теста и освободившегося от оболочки твердые серые кусочки чего-то. Не мясо, конечно. Пока Зося, так проще, ела что-то, Сонечка выплеснула на пол серый и заляпанный желтую муть из своего стакана и схватила кусок черного черствого хлеба. Он показался ей самой приемлемой пищей. «Ну вот, а ты боялась, и даже юбка не помялась», — шутковала Зофья, удовлетворившись тем, что Соня выпила. Зофья считала это обязательным, потому что непьющих нет, а если и есть, то не здесь. Человек непьющий, подозрительный, то есть плохой. Следующее. Деньги Сонькины. Она держит стол, значит, обязана выпить. Третье. Она приехала. У них будет проживать. Такое дело следует обмыть, иначе жизни не будет нормальной. Ну и много другого второстепенного. Не выпить было нельзя. Иначе очень быстро можно было стать врагом. Вот таковы были правила здешнего общежительства. Впрочем, правила отнюдь не уникальные. Первейшие законы любого сообщества алкоголиков и забубенных пьяниц. «Давай еще по чуть-чуть и перетолкуем, ладушки?» — спросила Зофья, несколько диковато посверкивая глазом. Соня кивнула. Зофья уже без меры ливанула по стаканам. Одна бутылка опустела. Пришлось открывать вторую. «Ну че, опять не отворот?» — Соня кивнула. Зофья отвернулась, а Соня, как и в предыдущий раз, вылила желтую муть под стол. А Зофья время не теряла. Отвернувшись, она опять выдула полстакана и захорошела. Заплетающимся языком еле сказала. «Слушь, Соньк, давай бабки, потом разберемся. Ты ж у нас жи...» — она икнула. «Живешь? Я вперед беру. Ладушки!» И благородно отвернулась, добавив. «Скажешь, когда бабки из порток». Сонечка вынула пятидесятку и протянула Зофье, которая клевала носом. Зофья глянула помутневшим взором на деньги и почти неразборчиво сообщила, что, мол, никуда не пойдет. Пускай сходит Сонька это на первый этаж. После она почти на четвереньках доползла до ложа Барбоса и подвалилась ему под бок. Раздался чудовищный храп. Сонечка осталась одна. «Бежать!» Безумное чувство освобождения охватило ее. Бежать на вокзал, уехать домой. Пусть с ней делают, что хотят. Она не может и не хочет жить здесь. Сонечка покосилась на пару, валяющуюся на так называемой тахте. Содрогнулась от омерзения. Они будут тянуть из нее деньги, пока не вытянут все. Где она найдет работу, нормальное жилье? Где все это? Невозможно, чтобы здесь все оказались такими. Но где ей найти других? Кому обратиться? Кому-то на улице? Ее отведут в милицию, и тогда... Но бежать надо. Иначе она конченый человек. Она это понимала. Ей придется с ними пить. А еще что? Она боялась даже подумать об этом. Если там, у Макса в комнате, да и раньше, она была готова на все и не боялась, то здесь, с кем-то вроде Барбоса, она не догадывалась, что Барбос не худший из людей, и что он — это еще не самое страшное. Она сидела недвижно, хотя внутренне металась из угла в угол, не имея сил даже подняться. Тут дверь тихонько отворилась, и на пороге возник человек. Это был мужичок лет 40, довольно субтильный, но с брюшком, огурцом. И его, если бы он был в нормальном состоянии, можно было бы даже назвать симпатичным. Темные глаза с искоркой, полуседая волнистая шевелюра и мягкий обрис лица. Но он, видимо, столько времени пил, валялся неизвестно где и как, что превратился в нечто. Многодневная сивая щетина, всклокоченные волосы, красные белки, будто выпучившийся глаз, и эти ужасные руки. Они были у него из интеллигентских, небольшие, когда-то ухоженные. Он с умилением уставился на Сонечку, соображая, туда ли попал, и что это за девица. А после спросил, истинно по-интеллигентски: «Простите, а Зосенька или Женечка?» Сонечка не растерялась, но вид у мужика был не страшный, хотя и бомжеватый, и она, не ответив, указала глазами на лежбище. «А, вот они, мои славные люди!» — обрадовался мужичок. Но тут же скукожился и спросил уже несколько запинаясь: «А вы не скажете?» Он замолчал, изучая Сонечку, и не зная, можно ли ее спросить. Но терпеть сил не было, и он закончил фразу: «У них есть выпить?»